Представители властей из Сан-Франциско говорят, что новая система поможет бороться с преступностью, угрозами терроризма и похищений. И, кроме прочего, дисциплинирует и водителей, и пассажиров. Екатерина Ермолова, Андрей Федяшин, Роман Мамонов, «Голос России». Новости культуры. Рукопись неизвестной сказки Ганса Христиана Андерсена случайно обнаружили в Национальном архиве Дании. На протяжении месяца специалисты устанавливали подлинность документа, и, наконец, авторство Андерсена подтвердилось.